И он убежал стрелять по корзинкам со своим дружком Рэнди Джиггером. Я смотрела ему вслед, сжимала его доклад и думала про то, что сейчас произошло у него со мной. И я думала о том, что такую отметку учительница только раз поставила за 20 лет, а он заслужил ее, выбрав для доклада президента, которого его отец ненавидел больше всех остальных. А еще малыш Пит всегда расхаживал, вертя задницей и выпятив нижнюю губу, обзывал людей жидами, и 3 дня из каждых 5 его оставляли в школе после уроков за баловство. Один раз мне пришлось сходить за ним, потому что он подрался и стукнул другого мальчика так, что у него из уха кровь потекла. А что ему вечером отец сказал? «Теперь он, как тебя увидит, будет знать, чего схлопочет, а, Пит?» Я видела, как у мальчика глаза засияли, когда Джо это сказал. И видела, как ласково Джо отнес его в постель через 1-1.5 часа. Осенью этой я будто способна была видеть, но прямо все на свете, кроме одного, чего больше всего хотела. Как от него избавиться? И знаете, кто под конец мне ответ подсказал? Вера. Во-во! Вера Донован, самолично. Кроме меня, только она одна знала, что я сделала. До этой минуты, то есть. И сама мне подсказала. Все 50-е Донованы, во всяком случае Вера с детьми, были среди летних приезжих самыми постоянными. Приезжали в день памяти 30 мая, а уезжали в канун Дня труда. Уж не знаю, можно было бы по ним часы сверять, а вот календарь — это уж точно. В среду после их отъезда я отправлялась в дом с целой командой уборщиц наводить порядок с носа до кормы. Мыли, чистили, постели разбирали, чехлы на мебель надевали, детские игрушки подбирали, а всякие головоломки в подвале складывали.